Глава 14. Политика – искусство невозможного, достигаемого доступными средствами. Шуф Угис, глава Департамента внешних связей, корпорация ТЭОН. Если вы задумывались хоть раз на тему, чем старые расы отличаются от рас молодых и ранних, я помогу вам. Это небольшой секрет, но на поверхности он не лежит. Технологии производства. Да, это важно. Тысячи лет прогресс движется, не останавливаясь, и старые расы, например, альвы, имеют массу возможностей, которых не имеем мы. В частности, технологии полного омоложения. Да, вы в результате останетесь, по сути, тем же старым пеньком, брюзгливым и отягощенным всяческими вредными привычками, но в молодом теле, что даст возможность вновь наслаждаться всеми пороками, накопленными за долгие годы жизни. Стоит это просто фантастически дорого. Но, как уверяют помолодевшие и несколько обедневшие олигархи, оно того стоит. Еще я не могу не упомянуть материалы, доступные лишь старым расам. Броня толщиной в палец не пробивается никакими снарядами из тех, что имеются на вооружении молодых рас, и появление бронетехники старых рас на поле боя заканчивает схватку массовой бойней. Пластическая инженерия человеческих тел, исправление генных нарушений – все это, конечно, впечатляет. Но самых сильных сторон у старых рас всего две, и эти две перекрывают все остальное. Магия. Да, магия – это то, что недоступно подавляющему большинству молодых рас и в разной степени доступно расам старым. Кто-то, как ханды, владеет магией на самом примитивном уровне. Кто-то, как, например, рагварцы и лави, вполне освоили эту сложную материю – а кто-то властвует на этом поле, поражая силой магии, и это, конечно же, альвари. Но есть еще кое-что, что впрямую зависит от того, насколько стара цивилизация и все общество. Это, конечно, искусство управления людьми, психология и все ее подразделы, такие как психодинамика, психоакустика и прочее. Пара шлягеров, запущенных в ротацию местных радиостанций, и никто уже не помышляет о революции и желает лишь предаваться радостям жизни. Или наоборот, вдруг возникает эпидемия самоубийств, которая касается лишь узкой категории граждан. Психология как дисциплина в основном наблюдательна, и пара тысяч лет наблюдений и статистики будут перекрыты 15 тысячами лет развития психологии уверенно и без малейших шансов на побег. Программа «Тайны миров», независимая станция УЛОК, Ворн, Гухуба. Политикой занимались и члены общества любителей высокой кухни. В этот раз они собрались на верхней галерее ресторанного комплекса Дарва на Каранте с видом на величественные руины древней крепости на соседнем холме и великолепный водопад, низвергающий свои воды в Океанский залив с высоты в 400 метров. И это было не виртуальной проекцией, а настоящим рестораном в реале, куда лично прибыли люди, которым было чего опасаться. Но в этом и состоял весь смысл мероприятия – приехать лично, несмотря ни на какие сложности. В зале под высоким прозрачным куполом, рассчитанном на 500 посетителей, стоял лишь один стол на 55 персон. Мужчины и женщины разных рас и возрастов собрались в тихой, почти семейной обстановке, чтобы отпраздновать юбилей – 500-летие образования общества. После первого перерыва и перед подачей мяса и вайтийских ваха слово взял председатель клуба. Высокий, благообразный мужчина с коротким ежиком седых волос, одетый по марнийской моде в жемчужно-серый длиннополый пиджак с кружевной рубашкой, Не торопясь, встал и, подняв бокал с красным вином коллекционного года с виноградников Генори, провозгласил тост. «За наше общество!» Дождавшись, пока все выпьют вино и поставят бокалы на стол, он оглядел собрание и улыбнулся. «Я вот уже полсотни лет возглавляю наш тесный круг истинных гурманов, который сегодня празднует свое 500-летие, и все это время моя роль как верховного арбитра во временами возникающих спорах никем из вас не оспаривалась». Но, как мне кажется, подобное положение не отвечает требованиям времени. Порой возникали дилеммы совершенно особого порядка, связанные с тем, что некоторые наши соратники, увлекаясь, обвиняли меня в недостаточной непредвзятости и склонности к той или иной стороне спора. Председатель коротко поэтически улыбнулся, словно показывая, что вовсе не сердится на тех, кто увлекался. Так произошло в ходе конфликта между Тарго Молчуном и Вассой Ветерком. Временами накал страстей был настолько велик, что все общество было на грани развала, и лишь чудом мы сохранили достижения последних лет. Сегодня я хочу представить нашему почтенному обществу план, который, как мне кажется, должен решить большинство наших проблем. Первое, что я хочу предложить – новые правила обработки заказов. Вся информация будет поступать в единый центр для того, чтобы исключить ситуацию, когда пересекаются интересы двух и более сторон. Взявший заказ первым имеет ровно месяц на исполнение, после чего контракт вновь объявляется открытым. После истечения этого срока – контракт переводится в статус свободного и доступен для выполнения всеми членами общества. Таким образом, мы ликвидируем основную причину наших разногласий. А как будет устанавливаться исполнитель в случае одновременного решения вопроса? Подал голос низкорослый, щуплый мужчина средних лет в темно-синем плащеобразном костюме с яркой кляксой большого алого цветка на правой груди. «Это хороший вопрос, Тан Мясорубка», – председатель кивнул. «Но при современных методах исследования не составит никакого труда определить, чьи усилия по исполнению контракта были решающими и первыми». А если истину будет невозможно установить, то в таком случае вознаграждение по контракту делится поровну между сторонами. Но все это будет действовать только для свободного контракта. И если подобное случится во время исполнения контракта другим членам общества, то вознаграждение в любом случае полностью переходит к контрактеру. Будем считать, что кто-то выполнил чужую работу из гуманитарных побуждений. По залу прокатились сдержанные смешки. Кроме того, друзья, я хочу предложить вам выбрать двух сопредседателей, которые будут в течение года помогать мне в решении конфликтных ситуаций. Голосование закрытое, и всему обществу будут известны лишь результаты, которые мы объявим прямо здесь. «А вам-то какой резон, уважаемый председатель?» Гержала вопросительно посмотрел на главу общества. «С одной стороны, вроде бы нет», – председатель улыбнулся. «Делиться властью никто не любит. А с другой, я прежде всего заинтересован в том, чтобы наше общество было стабильным и далее процветало, ведь 5% от каждого контракта уходит в казну общества, и именно из нее формируется мой личный доход». На этот раз смех в зале был куда более громким. Председатель был весьма и весьма обеспеченным человеком, так что даже такие деньги его могли интересовать только со спортивной точки зрения. Именно поэтому он и стал председателем общества любителей высокой кухни, а в нем состояли лишь истинные гурманы и знатоки своего дела. За каждым была не одна и не две сотни исполненных контрактов, и у каждого была впечатляющая вереница ярых недоброжелателей. И последнее, что мне хотелось бы сказать перед тем, как мы отдадим должное искусству великого шеф-повара Удиара Таранахи. В последнее время наблюдается прискорбная тенденция взятия контрактов вне общества и, соответственно, создания совершенно излишних политических рисков. Напоминаю всем, что мы с вами балансируем на весьма тонкой грани между сдержанным интересом специальных служб и карательными акциями по всему Тысячемирью, когда никому из нас не будет места, где можно будет хотя бы перевести дух. Как председатель общества хочу особо отметить, что погоня за личным рейтингом и деньгами может очень дорого встать всем нам. Невозможно правильно оценить риски исполнения того или иного контракта только на основании личных данных. Здесь нужна система, каковой и является наше общество. Система, имеющая определенные политические и силовые ресурсы, а также вполне дееспособный аналитический аппарат, занимающийся именно просчетом всех возможных рисков. Поэтому прямо сейчас и здесь я хочу видеть ваши поднятые руки, если вы поддерживаете мое решение объявить подобных деятелей вне закона, или опущенные руки, если вы против. Медленно в зале поднялись руки. 5, 8, 12, 28, 45. Решение принято большинством голосов. Тем, кто против, хочу отдельным образом пояснить, что ваше несогласие с решением большинства не означает возможности нарушать это решение. Вы или члены общества и подчиняетесь ему, или вы свободные агенты, и тогда вы лишаетесь поддержки нашей структуры и ищете себе другой клуб. «Я нашел! Нашел!» Ворвавшийся в приемную Улциса маг-инженер светился словно лампочка и даже пританцовывал на месте от снидающего его нетерпения. Инженер так торопился, что даже не снял лабораторный халат, и сейчас от него отчетливо попахивало какой-то алхимической дрянью. «Что нашли, уважаемый Ворн Грой?» Лайри приветливо улыбнулась, но и имплант уже взял начальника 89-й лаборатории в прицел, а стволы мощных излучателей за декоративными заслонками были готовы открыть огонь в любую секунду. «Нашел замену 18-го компонента!» – выпалил Ворн и уставился на секретаря, словно ждал от нее оваций. Несмотря на отличную звукоизоляцию, какие-то звуки все же донеслись до Улциса, и тот включил связь. «Что там у тебя, Лайри?» «Начальник 89-й лаборатории Ворн Грой говорит, что нашел замену 18-му компоненту». «Давай его сюда!» – рявкнул архимагистр и отключился. «Проходите!» Лайра улыбнулась и кончиком туфельки прижала скрытую кнопку, приводившую в действие механизм открывания двери. Ворвавшись в кабинет, магоинженер, ни слова не говоря, смахнул расчеты, что вел хозяин кабинета на доске экране, и начал быстро писать пальцем. «Так, здесь у нас двойная связь, а вот тут цепочка преобразований, образующих новый тип связи. Остается добавить по атому водорода, и в итоге у нас полное подобие 18-го компонента, что мы получали с Вайды Океанской». Он с торжеством в глазах повернулся к Улцису. «Молодец!» Архимагистр кивнул, не отрывая взгляда от доски с расчетами. «Нет, правда, молодец. А что у тебя в качестве исходного сырья? Там ведь тоже совсем непростое вещество». «О, это долгая история, а если коротко, то листал я как-то справочник по паразитарным культурам и наткнулся на статью о выведенной ушастыми бактерии, пожирающей тяжелую органику. Довольно изящное решение, но самое главное, что разводили они ее на геле, который варили из корней культурного кустарника, и растет этот куст исключительно на Кем-Холл и только в мелководье Лазурного океана». Тогда эта статья забылась, а вот теперь как-то пришло в голову. Мы запросили тестовый образец, и вот... Он аккуратно достал из кармана небольшую колбу, где на дне плескалось несколько граммов ярко-алой жидкости. Это готовый эликсир из нового сырья. Без вашего приказа мы не стали испытывать на людях, но лабораторные исследования подтвердили полную биохимическую идентичность варианту 116. Да, вот этого я никак не ожидал. Улцис покачал головой. Так, испытания провести срочно, но аккуратно, и все под протокол. Через трое суток доложишь о результатах. Если все подтвердится, графский титул имени в Счастливом заливе и премия в виде двух годовых окладов тебе гарантированы. Ну и еще что-нибудь по мелочи. Иди. Когда маг-инженер, окрыленный перспективой получения небывалой премии, испарился, в кабинет вошла Лайри, как всегда тонко чувствовавшая момент. «Выясни, кто владелец этого производства, и выкупи всю компанию целиком, да не жмись», – сказал архимагистр, не отрывая взгляда от формулы на доске. «Дай процентов на 20 дороже последней цены». Цис внимательно посмотрел на помощницу, проверяя, прониклась ли та значением сделки. «С Вайды мы получали товар как покупатели, но если у нас будет собственный источник сырья, то прихватим кровососов за самое нежное место». «За кошелек?» – уточнила мило, улыбаясь Лайри. Архимагистр ухмыльнулся. «Нет, милая, за горло. И оформи как предложение независимой группы компаний». Предложение о продаже агрофирмы Вероус, занимавшейся выращиванием и производством лекарственных растений, Тайр получил от своего секретаря и уже хотел было отослать документ для рассмотрения в финслужбу, когда рука его замерла над пиктограммой «Отправить». Сама фирма оказалась в его владениях достаточно случайно. Раскидывая свободные активы по банкам и фондам, Вейра Верианта загнала часть средств на счет трастового фонда, и тот, притворяя в жизнь идею, что деньги должны работать, приобрел на них крупную агрофармацевтическую компанию. Вся операция встала в 1,5 миллиарда эрк, и теперь ему предлагали выкупить все имеющиеся акции, а это без малого 78%, за скромный 1,8 миллиарда. Шапка в 20% была вполне стандартной для такого рода сделок, но что-то не давало Тайру покоя. Пытаясь разобраться, он перелистал спецификации на выпускаемые предприятием товары и даже посмотрел, какие территории занимала Вероус, но понятнее ситуация не стала. «Лавари», – произнес в пространство Тайр, зная, что умный процессор домового Цира уже соединяет его с комом начальника аналитической службы. «Мой лорд», – мгновенно отозвалась женщина, – «подойди ко мне, нужно кое с чем разобраться». Войдя в кабинет Тайра, начальник аналитической службы сначала внимательно прочитала все документы, которые успел собрать Тайр, потом что-то запросила со своего кома, а минут через 10 повернулась лицом к главе дома. «Что-то они такое производят, что остро нужно покупающему. Если чуть подождем, то можем сильно поднять цену». Она помолчала. «Или нарваться на неприятности». «Тогда будем нарываться», – Тайр кивнул. «Давай, подготовь ответ в том духе, что цена явно не соответствует высокой стоимости предприятия, и мы готовы рассмотреть соглашение от 10 миллиардов эрк». «Ого!» – Лавари покачала головой. «Да за 10 миллиардов можно планету купить. Не самую лучшую, но вполне приличную». «Вот и пусть покупают». Тайр кивнул. «А ты держи ситуацию на контроле и смотри, что будет шевелиться. Есть у меня на этот счет предчувствие». Чувственная, изящная, словно цветок, и смертоносная, словно пуля Райха, удавка являлась вполне уважаемым членом общества любителей высокой кухни. Более 500 закрытых контрактов и дом в курортной зоне Гайды – тому более чем веское подтверждение. За 150 лет жизни она отточила высокое искусство умерщвления людей до совершенства, не чураясь ни ядов, ни дальнобойного оружия, но отдавая предпочтение любимой удавке, работать с которой она научилась, еще будучи воспитанницей школы храмовых проституток в Дайонсарке. Но кроме владения удавкой, от той школы у нее в крови осталось и неистребимое бунтарство, и нежелание подчиняться правилам. На собрании общества она, естественно, голосовала за ужесточение правил, но в душе точно знала, что если ей попадется выгодный контракт, она не будет оглядываться на решения коллег. Именно с таким настроением она шла на встречу с контрагентом, державшим связь с возможными клиентами через длинные цепочки электронных посредников. Встреча проходила в пространстве вирт-комплекса «Райские сады», а посему была совершенно безопасна, так как защищена не только ее личным комплексом электронного противодействия, но и системами безопасности компании Негаса, владевшей этим и десятком других вирт-миров. Она прошла через несколько гейтов, оформленных как ворота и двери, пока не поднялась на лифте в роскошный ресторан, паривший на высоте 200 метров над тропическим островом. Зал был совершенно пуст, не считая накрытого на двоих столика и высокого широкоплечего красавца-блондина в белоснежном костюме с легкомысленным алым платком на шее. Райха улыбнулась и, кивнув собеседнику, села в кресло напротив, а тот, прекрасно зная вкусы своей хозяйки, не спешил начинать разговор о делах. Положил ей на тарелку несколько канапе, налил в бокал светлого инарийского и, как завершающий штрих, вынул из вазы ярко-алую вагаю и положил цветок на салфетку, что по правилам этикета Таахи означало пылкую влюбленность и плотскую страсть. Несмотря на то, что Барт не был человеком и вообще не являлся существом из плоти и крови, Райха ласково улыбнулась собеседнику и, кокетливо поправив диадему на голове, подняла бокал. «За что пьем?» «За твое завершение карьеры». Барт тоже поднял бокал с вином и, отсалютовав, сделал небольшой глоток. «Ты же давно хотела уйти на покой и сменить профессию». «У меня дорогие привычки, милый». Женщина громко рассмеялась. «Тебе хватит надолго». Цир седьмого поколения в облике молодого мужчины широко улыбнулся. 200 миллионов эрк плюс твои накопления, и можно переквалифицироваться в домохозяйки». В ответ удавка лишь покачала головой. «Кто же так расщедрился?» «А тебя уже не интересует клиент?» Барт удивленно поднял брови. «За такие деньги?» Райха с улыбкой покачала головой. «Нет, конечно. За 200 лямов можно удавить даже председателя директората Теона». «Но там все не так просто», – Барт покачал головой. «Во-первых, клиент Альвин. Во-вторых, он лорд дома изначальных. А в-третьих, это дом наемных убийц. Коллег, так сказать. И слава у лорда Тайра очень нехорошая». «Что может быть нехорошего у 20-летнего мальчишки?» – женщина усмехнулась. «Анализ его привычек, жестов и словарного набора дает 98% вероятность того, что он ученик лорда Гента». «Да, это серьезно». Рука удавки чуть дернулась, чтобы коснуться места на шее, где раньше был длинный кривой шрам, метка от встречи с лордом Гентом. «Но 200 миллионов – это 200 миллионов». «Собственно, я так и подумал». И еще есть небольшая сложность с заказчиком. Он перечислил лишь половину от суммы в страховой фонд. Пусть перечисляет все полностью, и тогда я берусь. Наемница, за которой было не меньше 500 смертей, качнула головой. «Не хочу и не буду ни за кем бегать после исполнения контракта». «И это я предвидел». Рука Барта достала из воздуха документ. «Вот твое обращение в страховой пул, который осуществляет поддержку наших операций. Ответа пока нет, но я уверен, что они найдут еще 100 миллионов». 200 миллионов грядущей премии за контракт очень грели Райху, когда она в течение 2 месяцев пыталась составить расписание поездок и визитов Тайра, но все было тщетно. Даже 20 новейших следящих устройств и 300 изделий попроще не решили проблему. Да, она знала о внутренней кухне дома огненной плети очень многое, но ничего из того, что могло помочь закрыть контракт. Основная часть дома жила на острове в тропическом поясе, а во дворце лорда лишь те, чья работа или учеба были связаны со столицей. Кроме этого, в отдельном крыле квартировали специалисты по безопасности из Дайрена, а это были очень серьезные противники. Но и у Райхи удавки было, что поставить на кон в этой игре. Каждый член общества имел тщательно скрываемую, но тем не менее эффективную особенность, или, проще говоря, способность, помогавшую закрыть контракт. У кого-то это была возможность перейти на запредельную скорость движения и восприятия, что было крайне неприятным сюрпризом для телохранителей. У Ани с пули – возможность управлять полетом выпущенной из винтовки пули, причем без всяких технических устройств, а лишь на собственной энергетике и так далее. Райха тоже имела подобную способность, и заключалась она в возможности преодолевать магические и техномагические ловушки. Чисто технические средства обнаружения брала на себя команда гайши-взломщиков, с которыми она работала больше 5 лет. А построенные на магических энергиях ее просто не видели, словно Райха была бесплотным духом. Кроме того, собранная ею команда была одной из лучших. Стоило-то, соответственно, дорого, но дело свое наемники знали крепко. Наконец, к исходу 2-го месяца им повезло. Машина подготовки покушения заработала, стоило одному из работающих во дворце обмолвиться о скором выезде главы дома на большой совет.